Алло. Да. Всем банк, финансы, специалист Антонов Надежда Владимировна, где запись разговора. Минуту, пожалуйста. Константиновна, верно, это вы? Я. Общаюсь, да? Со мной. По поводу вашей задолженности, вам звонит из компании «Руанскрик», по договору займа допустили просрочку. А 90 дней вы уже не оплачиваете. Задолженность составляет 8090 рублей. И вам необходимо до 29 марта внести оплату в полном объеме. На добровольной основе. Вы оплату внесете? Не. Что? Не внесу. Почему нет? Ну как почему? Потому что... Скажите, вы займы оформили для чего? Чтобы не оплачивать его? Ну, конечно. То есть вы присвоили 3 денежные средства, присвоила, да? Да, и потратила. Потратили чужие денежные средства. Сейчас вы их не хотите добровольно, да? Не, не хочу. То есть кредитуру так и передадим сейчас? Ага. Под запись разговора. И передай кредитору, пока мне не пришлет корзину с подснежниками, оплаты не будет. Значит, Светлана Константиновна, имейте в виду, что в ближайшее время кредитор может иметь решение продать ваш договор. Переступить право требования. С подснежниками, картину с подснежниками, вы от них и получите. Ну, а там мне без разницы от кого. Деньги. Главное, чтобы это была целая корзина подснежников. В дальнейшем да, они так и не увидят от меня оплату, пока в моих руках от них не окажется корзина подснежников. Надежда Ивановна? Да. Алло. Алло. Здравствуйте, это компания по ИПС, ООО «МФК Займ Онлайн». Меня зовут Перцева Ольга Александровна. Угу. По поводу договора займа. Что у вас с погашением задолженности? Да нет пока денежных средств. 8 дней просрочки у вас. И что? 1 марта вы должны были оплатить. Нет, не внесли. Денег. Вы что заладили? Нет денег. Вопрос, как решаете? Это не нервничай. Денег нет, никак не решаю. А никто и не нервничает? Нервничаешь. Кто вы? Ты. А мы на «ты» не переходили. Перешли. Не по поводу вашего договора нервничать вообще. Даже я не собираюсь. Как ты зубами это скрипишь. У вас задолженность. Успокойся. Ты сейчас задолженность у вас, и ваш договор сейчас на расторжение находится. Дай бог с ним расторгать. Надежда Ивановна, ожидайте уведомления. Жду. Уже. А жду. Дальше по адресу регистрации проживания сотрудников коллекторского агентства. А, будет личный приедет. Контакт. Вы личный не контакт потом. Будет. Хорошо. О, боже, как что страшно. Ждете? Жду, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Степанова Ульяна Сергеевна. Данный разговор записывается. Секунду. Вам слава поступает в отношении Оксаны Сергеевны. Знакома вам такая? Знакома. А вы сможете ей информацию передать? Есть такая возможность? Или это вы? Оксана Сергеевна, это вы, наверное? Конечно. Замечательно. У вас имеются неисполненные долговые обязательства перед МФК, честное слово. Сумма долга составляет 30 800 рублей и 125 дней просрочки. Оксана Сергеевна, ваш кредитор требует данный вопрос решить в трехдневный срок до 28 марта включительно. В какой день от вас поступит платеж? Зафиксируйте себе, пожалуйста, честному слову, честное слово, чего честно заплачу. Чего-чего? Я не поняла еще раз. Прослушайте разговор. Не нервничайте. Оксана Сергеевна, а все в порядке? Да. Даже лучше, чем так могло бы быть. Будет? Да я же говорю, честному ну нет, лучше слову, будет, когда вы долги свои честное закроете. Слово, никогда честно ничего не оплачу. Да что вы, Оксана Сергеевна, а чего вы ждете? Думаете, что вы ничего не оплатите? Так вы все оплатите в полном объеме. Да я знаю, так что ничего. Там все сумма увеличивается. Да, вы знаете, Оксана Сергеевна, так нет таких долгов, которые невозможно взыскать. Да есть. Точнее, пока что все на добровольном, а в дальнейшем будет на принудительном взыскании. Тщательно. Вы все это по запись разговора говорите? Да, по запись. Которую ты слушай и запоминай. Слушай, вы так себя ведете. Как я такая королевишна. Тебе отвечаю спокойно, без нервов, без напряга, говорю, фиксирую, что честное слово, ничего честное слово не получится. И всем советую не бояться и не напрягаться, когда звонят такие, как ты. Если вы не хотите добровольно это решать, что будет решаться принудительно, еще раз повторяю. А что у нас принудительное взыскание? Либо через переуступку прав требования, успокойтесь. А, переуступка прав требования не является принудительным взысканием. Вы настолько безграмотные, что даже элементарных вещей не знаете. Переуступка прав требования в нее – это принудительное взыскание. Смешная, это ты-то не нервничай. Что ты распутался? Угомонись, угомонись. Оксана Сергеевна, угомонись. Вы настроены общаться, нет? Я общаюсь Давайте с тобой. Вы я говорю, зачем ты людей в заблуждение вводишь, а? Кто тебе я дал такое право? А данные записи разговора я направлю ты поняла, а чтобы я они ФССП направлю. Какие у них заемщики? Какая ты безграмотная, ты посмотришь. Сергеевна, и применяли какие-то негативные кредитору передай, что я честно ни капельки не заплачу. Оплатите гораздо больше, чем сейчас. Ой, да, ты мне сказала. До свидания. Прощай. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Сусенова Айман Наурзбаевна. Да. Это компания «Эверест». Меня зовут Лугунова Оксана Николаевна, инспектор компании, ведется запись. А. Скажите, у вас имеется задолженность компании «Манимен». Просрочка 140 дней. Когда вы оплату произведете? Никогда. Айман Наурзбаевна, вы понимаете, что в дальнейшем будут последствия негативные и, соответственно, долг будет увеличиваться? Не будет никаких последствий. Айман Наурзбаевна, вы каким образом сейчас можете промотивировать вас, ваш отказ? Есть какое-то обоснование? А, я не собираюсь ничего мотивировать. Ну, в таком случае это не уточнение информации. В дальнейшем с вами будут связываться, и пока процесс взыскания будет продолжен в досудебном порядке. Если вы хотите решать вопрос в судебном порядке, вы вправе обратиться в суд, написать заявление, привести аргументы. Все устраивает? Хорошо. Тогда по улице вам будет отправлена инспекционная комиссия для сбора информации. Пусть приезжают. Поэтому в ближайшее время ваш адрес будет добавлен туда, чтобы соответствовать. Когда добавьте, пожалуйста, сегодня мой адрес? Ну, вы знаете, это не от меня зависит. Я всего лишь отвечу информацию о том, что вы не хотите сами решать данный вопрос. И не забывайте, что кредитор также может обратиться в службу судебных приставов. Так как вы не работаете, это будет реализация вашего имущества. Зачем же вы так обманываете? Кредитор, прежде чем к приставам обратиться, должен пойти в суд с исковым заявлением. Либо с заявлением о выдаче судебного приказа. А вы столько этапов пропустили, сразу про приставов рассказывайте. Не надо, вы же не знаете стоит. Про все про я это. Знаю вас уже неоднократно уведомляли. Угу. Вы До хотите свидания. Приказ? Да нет, приказ я отменю. Ну, так а зачем тогда я вам буду про все это говорить, если а вы зачем же вы мне про приставы знаете? Говорите? Значит, будет... Нет, я просто вам напоминаю о том, что я за оплату долга вы все равно проведете. Хотите вы этого или нет? Ну, думайте, потому как что... вам удобнее. Потому что проблема никуда не исчезнет, пока вы ее не решите. Да-да. Не хотите добровольно решать, значит, придется принудительно. До свидания. До свидания. На сегодняшний день отказ очередной зафиксирован, звонки продолжаются. Ну, все, пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонят из компании «Бафинансы», специалист Андреев Евгений Александрович. Идет запись разговора. Как могу к вам обращаться? А кому вы звонили? Мы звоним вам по поводу Оксаны Сергеевны. Она вам знакома? Да. А кем она вам приходится? Ну, просто говорите, Ваше Величество, и все. Какие у вас вопросы? Нет, кем она вам приходится? Причем тут Ваше Величество? Ну, а какая разница? Это суд дело изменит? кем она мне приходит. Ну, конечно, может, она ваша родственница. Да. А может быть, знакомая, а может, близкая подруга. Не, родственница. Так кем она вам приходит? Родственница. А как с ней можно связаться? Зачем? С Оксаной Сергеевной. По телефону, я думаю. Есть ряд вопросов, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. К сожалению, а я могу на связь помочь она не выходит. В решении этих вопросов? Можете. Каким образом? Передать информацию можете ей. Так. Ну, говорите, что 8-800-3-5-47-61. 8-800-3-5-47-61. На словах тоже, запишите тоже, так. Пожалуйста, номер моей карточки 42-76-83-00-52-44-26-71. Это моя карточка Сбербанка. Туда 500 рублей перекиньте. Как денежки поступят, я всю информацию незамедлительно передам. Можете не утруднять себя, просто на словах передать, если конкретно не будет выходить я на связь, передам, то помимо конечно, звонков но только личные после встречи того, как по моя адресу карта проживания и по месту 500 работы. Рублей. Ну, а по поводу того, значит, что не выходит значит, с вами она на будет связь, ждать вы в данный властей. Момент вводите в заблуждение, нарушаете 230-й федеральный закон, обманываете меня. Не подготовлены да, совершенно. Да. Не это подготовлены вы не подготовлены, вы наглым образом записываете на листочке. Раз, вот. МБАшка. Правильно, вот, соответственно. Понятно вам? Правильно, поэтому кидай записывайте денежки, на листочки, информацию передам, ответы. Иначе никогда не свяжетесь. Всего доброго. Сливайся, говно. Ну, есть другие способы. Сливайся, вот, говно, хорошо. Лживое. Да. Алло, здравствуйте, Валерия Владимировна. Здрасте. Компания Вебанки радиовыпускания Павлова Юлия Сергеевна меня зовут. Угу. Валерия Владимировна, что по вашему долгу? А что по нему? Вы закрываете? Нет. На каком основании? Да без основания. В смысле? Вы о чем? А вы? Вы оформили 15 тысяч рублей. Ну, я их не вернула, правильно? Идите нет, в суд. Нет, платежи не произвели. Ну, идите в суд. То есть под запись разговора фиксировать отказ. Да, под запись, конечно. В этой записи нет ничего страшного. Она никому не нужна, эта запись. Валерия Владимировна? Никому. Почему? Эта запись вот, не нужна. Документы? Никакой юридической силы, Валерия ни для кого она не имеет. Компания «Вебанкир» намерена передавать правоохранительные органы. Передавайте. Если вы считаете, что мои деньги... Такой уголовной статьи у нас нет. У нас есть статья 159, прим. 1. Предоставление заведомо ложных сведений при заключении кредита. Это аудиозапись, никакого значения не имеет, никаких ложных сведений я не представляла. Никакого значения не имеет со стороны должника, Валерия Владимировна. Поэтому, если спокойно чувствую, если ты не знаешь статью 159, прим. 1, ты ее изучи сначала, прежде чем козырять ею. Вот это мне не нравится, Валерия вас, вы настолько безграмотные и беспомощные. Ты сидишь мне каким-то кодексом уголовным пугаешь, ты меня правоохранительными органами пугаешь. Тебе рассказать про эту статью, тебе рассказать, как возбуждаются уголовные дела, тебе рассказать состав преступления, тебе рассказать смягчающие, очищающие стороны. Давай я тебе расскажу. Нам знать, как это происходит, нежели вам. Да вот именно, что ты ничего не знаешь, и ты думал, сейчас ты мне правоохранительными органами зацепишь. Ходит от займа к займу. Ну, ну и хорошо, мать... что я хожу. Я-то при деньгах, а ты сидишь и просишь. И по-всякому пытаешься как-то цепануть и хватануть меня. А ты знаешь, что тебе нельзя в соответствии с 230-м федеральным законом вообще козырять этими уголовными статьями? Что ты нарушила сейчас этот 230-й федеральный закон вот по записи этого телефонного разговора. Потому что ты сумничать решила, а у тебя не получилось. Валерия Владимировна. Что? Ну что-то вы прям, знаете, как чепушила будто... Чепушила ты! Мест, самое натуральное. Место не столь отдаленных, Валерия Владимировна. Да-да, именно оттуда. И ты туда уедешь у меня, наверное. Еще пару звонков, и поедешь наверное? Ты по этапу. Начнем тебе со следственного наверное? Изолятора, потом переведут на следственную тюрьму, а потом ты поехал в женскую колонию. Ого. Да-да. Это, угроза, это судьба твоя. Это не угроза, это твоя реальность. Лет через 5, я думаю, попрешь. если не уйдешь с этой работы. Понятно. Давай сливайся. Я понимаю, вам не с кем пообщаться, Валерия Владимировна. Мне вообще не с кем, да. Мы фиксируем отказ от оплаты. Да ну, удивила. Давай сливайся, чухня.